Глава 17. Маргарита, долго не моргая, глядела на человека, открывшего им двери. И вот, когда паника почти охватила ее, девушке довелось увидеть одну из самых счастливых улыбок, на которую мог быть способен человек. Виктор радушно распахнул двери шире, пропуская их в просторный светлый дом. Обстановка оказалась на удивление простой и, тем не менее, создавала впечатление необычайного уюта. «Ты не сказал, что мы идем к твоему папе?» Маргарита подергала Дамина за рукав, но тот невозмутимо глядел на отца. «Я и мечтать не мог увидеть тебя сегодня». Виктор выглядел несколько уставшим, но это не умаляло его величия в глазах гостя. Коллеги Воронцовой дрогнули от воспоминаний о прошлом визите в кабинет ректора. «Знала бы, что подобное случится, хоть подготовилась бы». Виктор даже в выходной день был в белоснежной батистовой рубашке. Правда, без галстука. Наверное, это его домашний вариант. Подумалось девушке. «Мы не закончили разговор». Дамиан покосился на свою спутницу. «Я надеюсь сделать это теперь». Виктор задумчиво провел большим пальцем по подбородку, все с той же улыбкой, глядя на сына. «Не раньше, чем мы поужинаем. Полагаю, вы двое голодны». Мужчина не стал дожидаться возмущенного ответа сына, увлекая гостя в большую гостиную, огромной аркой, соединенную с кухней. «Вы согласны, Маргарита?» Хозяин дома поглядел на нее своим темным взглядом, немного прищуриваясь и приводя в смятение. Воронцова рабея закивала и тотчас была усажена за удобный диван. Виктор прошел за длинную столешницу, закатал рукава рубашки и снова обратился к гостье. «Думаю, что-нибудь легкое и незатейливое подойдет? Я, знаете ли, не мастер, но все же могу немного побаловать своих редких гостей». «Вы умеете готовить?» Маргарита удивленно глядела, как ректор Академии и в самом деле принялся колдовать над плитой, ловко управляясь со сковородой. «Может, просто чашечку чая?» Она неловко улыбнулась, но он со своим чертовским обаянием лишь заговорщицки подмигнул ей, продолжая расправляться с овощами с удивительным проворством. Дамиан хмуро опустился на диван рядом с Маргаритой, закинул ногу на ногу и нервно поигрывал носком ботинка. «Его что, здесь нет? Эти двое так милы, что тошно!» Меж тем запах готовящейся еды поплыл по кухне, заставляя пустой желудок предательски возмущаться. «До бала 2 дня. Вы, наверное, ужасно волнуетесь, Маргарита». Виктор поманил ее к себе и протянул деревянную лопатку с теми самыми овощами, которые готовил, на пробу. «Я действительно не уверена, что справлюсь достойно». Маргарита перегнулась через столешницу, держась руками за ее гладкий деревянный край, и осторожно попробовала протянутое угощение. Вкус был отменным. Ей немедленно захотелось взять побольше, что, видимо, и отразилось на ее лице. Виктор засветился от удовольствия. «Почти готово. Что же до вашего дебюта, то я, в отличие от вас, полностью уверен в успехе. Своему ректору вы можете верить?» Маргарита вспыхнула и кивнула. «Вот-вот. Попробовала бы не поверить». Виктор шутливо погрозил девушке деревянной лопаткой. «Может, хватит уже?» Сердито кинул Дамиан, отворачиваясь от них, и демонстративно уставился в окно. Солнце уже садилось. «Вот всегда так возмутительно ведет себя, когда голодный». Виктор поглядел на сына, и в этот момент Воронцова почувствовала укол зависти, заметив в глазах этого странного мужчины безбрежное море тепла. Маргарита проследила за взглядом хозяина дома и умиленно вздохнула. «Правда он милый?» Она подперла подбородок рукой, любуясь на профиль Дамиана. Виктор неожиданно расхохотался, поздно спохватившись. Он виновато прижал руку к груди и извинился. «Мой сын, самоочарование, дорогая. Не каждому удается так быстро понять это». «Замолчите оба!» Дамиан поднялся с дивана, не имея больше сил слушать их. «Бери тарелки и неси на стол. Поужинаем в гостиной». Виктор произнес это мягко, но тоном, не терпевшим возражений. Дамиан, продолжая ворчать, подчинился. Маргарита торопливо пошла за ним, помогая мужчинам. Виктор, едва сдерживая улыбку, наблюдал, как она каждый раз пыталась заглянуть вредному мальчишке в глаза. Девушка восторженно улыбалась и вздыхала, когда Дамиан возмущенно отворачивался. У Тамары всегда было хорошее чувство юмора. Виктор прокашлялся в кулак, скрывая рвущийся смех. Он галантно пододвинул стул гостье, задержав руки на высокой деревянной спинке. «Ваша обаятельная опекунша уже позаботилась об экипаже?» Голос ректора зазвучал у Воронцовой за спиной мягко и вкрадчиво, словно он пытался выведать ее секреты. Маргарита нервно улыбнулась, представляя, как тетя Вера обо всем позаботилась. Она наверняка и думать забыла об этом. Девушка закусила губу, и Виктор медленно кивнул, опуская ее стул и усаживаясь на свое место во главе стола. «Хрупкой женщине, несомненно, тяжело уследить за всеми делами». Ректор повертел в руках высокий бокал с водой, словно изучая его. «Это тетя Вера-то хрупкая». Маргарита вздохнула. Вера была мечтательницей, витала в облаках и упрямо не желала оттуда спускаться. «Я предполагал нечто подобное, поэтому сам позаботился о необходимом». В глазах Виктора заплясали чертики, они буквально водили там хороводы. Дамиан напрягся всем телом, глядя из-под лоби на отца. Он даже отложил вилку, которой мгновение назад проворно вычищал тарелку. «Экипаж прибудет за вами вовремя. Не беспокойтесь», – подвел итог хозяин дома. «Конечно же. На бал не доберешься в машине». Воронцова вздохнула. «Не в таких же платьях». Был пристранный, но очаровательный обычай являться на весенний бал в конных экипажах. Но с чего это ректор сам побеспокоился? Маргарита совсем растерялась. Не слишком ли много внимания для простой первокурсницы? Дамиан скептически поглядел на девушку, отмечая ее волнение, и принялся за ужин со словами. «Не беспокойся, отец. Этот дурех пешком пойдет, пока кареты и лошади будут у дома дежурить». Ухмыльнувшись, Лефевр отпил из своего бокала. «А я и не беспокоюсь. Дорогая Маргарита, чтобы такой досадной оплошности больше с вами не случилось, мой сын встретит вас и проводит на бал лично». Очаровательная хитрая улыбка тронула губы ректора, когда он с удовольствием наблюдал, как едва не подавился водой Дамиан. Хрупкий бокал хрустнул в руке сына, рассыпаясь на десятки осколков и брызг холодной воды. «Ты не посмеешь!» Молодой человек возмущенно стряхнул влагу и стекло с руки. Маргарита восторженно любовалась его гневным лицом, с удивлением замечая, как воздух вокруг ее обожаемого Дамиана стал темнеть и сгущаться, клубясь туманом. «Еще чуть-чуть и сверкнет молния. Он так зол, что над ним и в прямом смысле словно гроза готова была разразиться». «Да какая разница? Он ведь так мил!» Воронцова вздохнула и протянула Дамиану салфетку, желая помочь обсушить рукав и руку. Демон зло скомкал ее, продолжая сверлить отца своим синим взглядом. «Мой сын в городе совсем недавно и еще не освоился как следует». Виктор печально покачал головой. «Друзей у него тоже пока немного. Вы меня очень обяжете и просто выручите, если составите ему компанию». «Отец!» Дамиан поднялся, не имея больше сил сидеть на месте. Молнии и в самом деле засверкали, только прибавляя ему большего очарования с налетом волшебства или этой самой магии. «Не дать, не взять, темный принц!» – решила Воронцова, продолжая находиться под чарами. «Он смущается, Маргарита!» – продолжал сокрушаться Виктор. «Все приходится делать самому». «Последний раз прошу, отец, перестань!» Глаза Дамиана вспыхнули, воздух вокруг него так накалился, что стал плавиться. Еще миг, и он просто вспыхнет, как свеча. Лефевр уже собрался продолжить свою гневную тираду, как вдруг почувствовал прохладное прикосновение к своей пылавшей щеке. Затем еще и еще. Что-то холодное, почти невесомое легло на ресницы, стекая уже теплой дорожкой, будто слеза. Дамиан нервно поднял голову и увидел, как белоснежные снежинки, кружась медленно, опускаются на его голову и плечи. «Что за дела?» Он сердито поглядел на девушку. Маргарита с раздражавшей его улыбкой подперла обеими руками голову и послала ему воздушный поцелуй, усиливая снегопад. «Не горячись, дорогой», — вздохнула девушка. «Даже в гневе ты чудесен. Но я не хочу, чтобы ты так волновался». «Слышал? Маргарита права. Сядь и закончи свой ужин». Виктор невозмутимо вернулся к своей тарелке, словно ничего и не происходило. Меж тем сугроб у ног Дамиана продолжал расти. Молодой человек выругался и отряхнул ноги, раскидывая ботинками волшебный снег. «Не ожидала увидеть тебя сегодня!» Надайн потянулась к большой коробке со спичками, достала одну из них и подожгла. Несколько свечей вспыхнули одновременно, едва стоило верховной ведьме коснуться огнем лишь одной из них. На губах женщины появилась довольная улыбка. Тамара прошлась вдоль большого зала, разглядывая замысловатые вещицы, которыми были уставлены полки. «Ты звала меня столько раз, а теперь не рада?» Гостья сосредоточилась на одном из сосудов, стоявшем на старинном столике. Ей никак не хотелось показывать свою тревогу и тем самым порадовать Верховную. Лица ведьмы уже коснулись морщины, но никто даже предположить не смел, сколько лет ей было. Ее неизменные черные одеяния походили на туалеты дамы конца XIX века. И Тамара про себя решила, что Верховная наверняка сохранила их с тех самых времен. Но не затем она сюда явилась. «Скоро бал, Тамара. Ты получила приглашение?» «Ах, да!» Хозяйка щелкнула пальцами, медленно прохаживаясь вдоль занавешенных окон. «Твое положение не предполагает посещение подобных мероприятий». Алые губы старой ведьмы изогнулись в усмешке. Тамара собрала в кулак всю свою волю, внешне никак не реагируя на укол Верховной. Пусть играет в свои игры. У нее свои. «Могу я заглянуть в твои записи, Надайн? Мне не хватает той мудрости, которая содержится в них». Гостья приподняла краешек тяжелой бархатной шторы, выглядывая на улицу. Солнце садилось, золотя крыши старинных домов. Тамара вздохнула. Ей нужно было торопиться. Польщенная короткой похвалой, Надайн провела бывшую ученицу в свой кабинет. Высокие деревянные стеллажи, потемневшие от времени, были заставлены книгами. Одни из них были малы и запросто могли уместиться в ладони ребенка, другие же, как и та, что интересовала гостью, едва удалось поднять им обеим. Углы книги были потерты, хотя переплетена она была в твердую кожу. Надайн встала за столом, на который они поместили реликвию, и положила ладони на книгу. «Что ты желаешь узнать сегодня, Тамара?» «Я желаю узнать о существе, которое, как и мы, происходит из мира людей», – проговорила ведьма. «Кто же именно?» – спросила Верховная. «Это Лаегин». Бровь Надайн удивленно изогнулась. «Почему тебя заинтересовало это презренное существо?» Тамара не стала медлить. Свою ложь она подготовила заранее. «Я разбирала записи матери и обнаружила лишь несколько фраз об этом создании. Это не смогло прояснить практически ничего, но встревожило меня. Я надеюсь, что ты поможешь мне». Глаза Надайн сузились, но женщина ничего не сказала. Она подняла ладони над книгой, и та немедленно распахнулась, сама перелистывая старые пожелтевшие страницы. Прошло некоторое время, и листки покорно опустились, открывая нужное им место. «Первые записи о Лаегине были найдены моей предшественницей. Этим страницам сотни лет, Тамара!» Надайн подтянула кружевные черные перчатки, обходя стол кругом. Она приподняла руку, заставляя вспыхнуть маленькие свечи, стоявшие на полках, добавляя теплого мерцающего света. Окон в кабинете не было. Все освещалось магическим огнем, который, несомненно, не мог причинить вреда бесценным гримуарам и старинным фолиантам Верховной. «Как и существам, описанным в них!» Надайн остановилась у одного из стеллажей, повернулась и поглядела на свою гостью. Отблески пламени свечей плясали в глазах Верховной. Тамара подошла к книге, и тотчас же свечи вспыхнули сильнее, ярче освещая страницы. Надайн улыбнулась углами тонких губ. Ученица решилась показать ей, что способна управлять ее собственной магией. Так было, сколько Верховная ее помнила, когда подобрала еще маленькой девочкой. «Они почти не выходят на свет, но это им и не надо», — пояснила старая ведьма. «В наше время это несколько неудобно». Тамара подняла голову, глядя на хозяйку дома. «Убивают не они», — продолжала Надайн. «Для этого, собственно, и нужен проводник. Он и есть непосредственный убийца. У него безродный и горький выбор – умереть самому или позволить кому-то умереть вместо себя». «Ты хочешь рассказать все сама?» – приподняла бровь гостья. «Читай, Тамара. Ведь за этим ты сюда пришла. Нужное знание у тебя перед глазами». Придерживая длинный подол, ведьма удалилась, доверяя бывшей ученице свою сокровищницу. В другой раз Тамара почувствовала бы себя польщенной, но сейчас лишь ухватилась за край стола, жадно впитывая каждую строчку, читая ведьминские письмена. Витиеватые иероглифы постороннему человеку показались бы полной бессмыслицей. Для нее же они складывались в древнее откровение.